оживленное пространство. Практически ничего не видя вокруг, но при этом стараясь не упасть и не уронить драгоценную ношу, Серега устремился в ресторан. И все же, ворвавшись бурным потоком в зал ресторана, он не мог не заметить, как здесь все изменилось, пока он отсутствовал. Теперь в ресторане царила веселая и непринужденная атмосфера. Часть посетителей под зажигательную мелодию танцевала игривые танцы. Другие же сидели за столиками по двое и мило беседовали. И бармен почему-то опять изменил свой внешний вид. Теперь он выглядел седовласым евреем с небольшой кипой на макушке и закрученными на висках пейсами. Правда, с хитрым прищуром озорных глаз, но по-прежнему в смокинге и при бабочке. Он занимал то же самое место за стойкой бара и с тем же важным видом, что и всегда, занимался своим самым любимым делом, натирал до блеска хрустальные бокалы. Дойдя до стойки бара, Серега усадил Веронику на высокий барный стул и, бережно придерживая ее со спины, взволнованно попросил бармена: «Пожалуйста, помогите мне ее разбудить». Не прерывая своего занятия, бармен бросил короткий, но очень внимательный взгляд на Веронику, потом удивленно усмехнулся и с важным видом отложил протираемый бокал вместе с белоснежным вафельным полотенцем в сторону, а потом, не нарушая неспешной ритмики собственных движений, достал из-под барной стойки флакон с надписью «На шатырный спирт» и, ловко откупорив его, поднес флакон к самому Вероникиному носу. Вероника недовольно сморщила нос, зашевелила руками и, отстраняясь от будоражащего запаха, открыла глаза. «Привет!» — радостно приветствовал ее пробуждение Серега. Он улыбнулся ей, словно ребенку, и махал перед ее глазами своими ладонями, стараясь обратить на себя максимум ее внимания. Вероника с опаской огляделась и удивленно спросила: «Привет, а где это мы?» «Мы с тобой находимся в волшебном пространстве», — радостно воскликнул Серега. «Там, где невозможное становится возможным». А от Вероникиного недавнего гнева после пробуждения не осталось и тени следа. Теперь она то и дело оглядывалась и с большим интересом рассматривала окружающую обстановку. «Это то самое место, о котором ты сегодня рассказывал?» — с любопытством спросила она. «Да», — восторженно ответил Серега и с торжественным видом добавил: «Хочу представить тебе самого главного человека в этом заведении, бармена Роджера Ли. Вот он, познакомься». И Серега глазами, лицом и руками, и всем своим телом принялся красноречиво направлять Вероникино внимание в сторону бармена. Вероника посмотрела на бармена и робко попыталась представиться. «Добрый», и тут она запнулась, тщетно пытаясь определить время суток. Потом она в полном замешательстве посмотрела на Серегу и растерянно спросила: «А что сейчас, ночь или день?» «Ночь», — уверенно подсказал Серега. На Вероникином лице тут же появилась милая улыбка. Вероника моментально собралась, кокетливо посмотрела на бармена и игриво закончила начатую фразу. «Так вот, как мы только что узнали, теперь ночь, и я хочу, чтобы для нас, для всех она была доброй. А меня зовут Вероника. Надеюсь, мы с вами подружимся, Роджер». «Роджер Ли», — безапелляционным тоном поправил ее Серега, уже не представляющий имя бармена без частицы «Ли». Бармен же хитро усмехнулся, и в его глазах моментально заблестели озорные огоньки. С важным видом он убрал флакон с нашатырным спиртом под стойку бара, а затем протянул Веронике руку и многозначительно сказал: «Ну что ж, рад знакомству». Вероника добродушно пожала протянутую барменом руку, а затем вежливо и даже с некоторым стеснением спросила: «А как называется ваш ресторан?» Бармен с искренней симпатией рассматривал Веронику, но и своей загадочной манере общения он тоже не изменял. «А какие ассоциации он у тебя вызывает? Как бы ты могла его назвать?» — в свою очередь спросил он. «Вы знаете», — задумалась Вероника, которая почему-то очень серьезно отнеслась к его вопросу, и теперь пыталась почувствовать самую суть этого пространства, чтобы придумать ему самое точное название, на 100% соответствующее этой сути. «Здесь очень оживленно и весело», — продолжила рассуждать она вслух. «Я бы этот ресторан так и назвала — «Веселое пространство». Хотя нет», — неожиданно перебила она сама себя, с увлечением глядя на танцующих и оживленно беседующих за столиками людей. У вас здесь столько жизни в самых лучших ее проявлениях. Я бы скорее назвала его «живое пространство», или даже лучше «оживленное пространство», — радостно заключила она, бесконечно довольная самым точным определением этого места. «Хорошо, пусть будет по-твоему. Можешь называть это заведение «оживленное пространство», — улыбнулся бармен, озорно подмигивая Сереге. И тут Серега вспомнил, что Майкл с Ликой тоже называли этот ресторан «оживленным пространством», и бармена они называли Роджером Ли, вне зависимости от того, что и у Сереги, и теперь у Вероники была абсолютная уверенность в том, что это они сами придумали и имя бармену в случае с Серегой, и название этому необычному пространству в случае с Вероникой. Какой же все-таки этот бармен хитрый, и как ему удается так тонко и незаметно влиять на своих гостей? У Сереги моментально появились множество коварных вопросов к бармену, но ему не хотелось портить приятной доброжелательной атмосферы, сложившейся между Вероникой и барменом. И поэтому он с вызовом посмотрел на бармена и шутливо спросил: «А почему в вашем ресторане сегодня так много посетителей? Сначала они сидели по одному, а теперь сидят по двое за каждым столиком, да еще и музыка. Я, если честно, думал, что интерьер ресторана — это лишь декорация, и вы здесь всегда один, так сказать, творите, что хотите», — подмигнул он. Но бармен, моментально уловив суть Серегиной игры, пристально посмотрел в самую глубину Серегиных глаз и ответил ему предельно искренним тоном: «Любое пространство всегда отражает твое внутреннее состояние, а чудесное особенно. Раньше этот ресторан наглядно сообщал тебе, мой дорогой писатель, о твоем одиночестве. А сейчас у нас сплошные парочки и прекрасная музыка, а все потому, что вас теперь двое», — улыбнулся он светлой лучезарной улыбкой. Услышав последние слова бармена, Вероника нежно пожала Серегину руку, мягко напоминая о своем присутствии. Серега тут же среагировал на ее прикосновение. Он крепко обнял ее, прошептал ей на ухо: «Как же я тебя люблю!» А затем, продолжая держать ее в своих объятиях, обернулся к бармену и проникновенным голосом попросил у него прощения: «Извините, я не хотел вас обидеть. Спасибо вам за Веронику». Пока Серега метался между своими чувствами, бармен уже снова занялся своим любимым делом. Он усердно протирал хрустальный бокал. Но, услышав последние Серегины слова, он вдруг сильно удивился и чуть было не выронил бокал из рук. Он поймал его у самой столешницы, затем демонстративно ослабил бабочку, расстегнул ворот своей накрахмаленной белоснежной рубашки и, с облегчением выдохнув, доверительным тоном заметил: «Ну и гораздо же ты пугать, дорогой мой писатель. Теперь я понимаю, почему Веронике периодически приходится прятаться от тебя». Вероника, тонко уловив эмоциональный казус, в который попал Серега, моментально бросилась ему на помощь. Чтобы перевести разговор в другое русло, она взволнованно спросила у бармена: «А можно я задам вам еще один вопрос?» «Попробуй», — улыбнулся бармен, и озорные огоньки снова весело заплясали в его глазах. «Скажите, Роджер Ли», — робко продолжила Вероника, — «а что за необычные напитки вы периодически даете выпить Сереже?» «Моя дорогая Вероника», — самым доброжелательным тоном сказал бармен, — «в заботе о душевном равновесии себя и своих близких ты всегда стараешься заглянуть в самую суть происходящего. И ты действительно от природы хорошо видишь суть многих вещей. Но не всегда нужно все и обо всем знать. А иначе ты рискуешь оказаться в капкане собственных предубеждений», — улыбнулся он. «И все же», — продолжала настаивать Вероника. «Понимаешь», — услужливо ответил ей бармен, — «знание химических элементов, входящих в состав моих напитков, тебе ничего не даст. В них, кроме H2O, ничего нет. Самое главное в них — это информация, содержащаяся в структуре воды, из которой они состоят». «То есть это заговоренная вода?» — со знанием дела уточнила Вероника. «Ну, вроде того, моя дорогая», — усмехнулся бармен, и огоньки в его глазах засветились чистым лучащимся светом. «Выпьешь моего напитка?» — интригующим голосом добавил он, доставая из буфета белоснежную чайную пару. «Я бы выпила», — с нескрываемым любопытством ответила Вероника, но тут же осеклась и взволнованно добавила: «А Сереже вы дадите напиток?» «Конечно», — улыбнулся бармен, и заверяя ее всем своим видом в своих самых лучших намерениях, и в подтверждение своих слов, доставая из буфета вторую чайную пару и небольшой керамический кувшин, причудливо разукрашенный. Вероника внимательно следила за тем, как бармен наливает в чашки густую жидкость приятного бежевого цвета, так похожую на кофе с молоком. «А что это за напиток? Какую способность мы приобретем, выпив его?» — взволнованно спросила она, уже предвкушая необычные вкусовые ощущения и даже заранее восторгаясь ими. — Это напиток для сна, — торжественно объявил бармен, следуя заданному Вероникой эмоциональному настрою. — Как это? — растерянно спросила Вероника, уже готовая к подвигам. — А так, моя дорогая, — мягко улыбнулся ей бармен и тут же заботливым тоном пояснил. — Ваше время пребывания в осознанном сновидении уже истекло. И чтобы переход из этого чудесного пространства в привычное пространство жестких физических законов состоялся для вас обоих наиболее комфортно, я и предлагаю вам выпить этот напиток. Вы заснете, и, возможно, увидите красивые и полезные сны, а потом спокойно проснетесь в своей постели. — Мы уже должны вас покинуть? — взволнованно спросил Серега. — Но я ведь еще о многом хотел вас спросить. На самом деле Серега хорошо понимал, это необычное пространство, и Роджер Ли вместе с ним сегодня уже сделали для них с Вероникой все, что смогли. И пытаться выжать из них еще что-то полезное для собственного блага уже бессмысленно. Но Вероника, понимая положение вещей не меньше Сереги, все равно не хотела так быстро расставаться с барменом и с его необычным пространством. У нее не было конкретных задач для пребывания здесь, но ей очень хотелось доставить Сереге удовольствие, и поэтому теперь уже она взволнованно спросила, «А можно я задам вам последний вопрос?» «Ну что ж, спрашивай», — улыбнулся ей Роджер Ли обаятельной улыбкой старого ловеласа. «Скажите, любезный Роджер Ли, а что стало с тем Сережей, который проживал в той реальности, куда он теперь переместился?» — вежливо спросила Вероника, беря в руки чашку с напитком и осторожно принюхиваясь к ее содержимому. «Понимаешь, моя дорогая Вероника, — участливо начал бармен, — когда кто-то из обитателей физической реальности нарушает законы ее существования, в этой реальности образуется энергетическая дыра. В эту дыру устремляются энергетические излишки из других реальностей, и особенно из тех реальностей, в которых тоже что-то изменилось с нарушением общепринятых законов. И поэтому тот Сергей, о котором ты говоришь, теперь прекрасно себя чувствует в той реальности, из которой этот Сергей сбежал. — А как это произошло? Он что, тоже был у вас? — уточнила Вероника. — Нет, — усмехнулся бармен, прекрасно понимая, что Вероника просто пытается тянуть время, обозначенное им как законченное. Но, внезапно решив поощрить ее находчивость, он очень подробно, спокойно и даже неспешно продолжил объяснять. Уровень осознанности и душевной чистоты — у того Сергея был значительно ниже, чем у этого. И поэтому он никогда бы не смог найти пространство, не проявленное для обычного состояния сознания, разве что под действием сильного наркотика, — неожиданно задумался бармен, но уже через мгновение он продолжил. Но в этом случае он не смог бы четко осознавать это пространство и произвольно использовать его. Он снова задумался, но Вероника, помня о нехватке у них с Серегой времени, сама поторопила его с ответом. «Как же он тогда смог переместиться в другую реальность?» — робко спросила она. «У того Сергея были серьезные проблемы с женщинами, а последняя роковая красотка за полгода невротических расставаний измотала его нервы так сильно, что он начал серьезно подумывать о показательном самоубийстве». «Показательном?» — искренне удивился Серега. «Это как?» «Показательном — это когда ты разыгрываешь самоубийство, не собираясь на самом деле его совершать», — с важным видом ответил бармен. «Только разыгрываешь очень натурально, чтобы никто не догадался о твоей игре». «По-моему, это как-то нечестно и даже мерзко», — брезгливо заметила Вероника. «Вот поэтому, моя дорогая Вероника, у того Сергея и не было шанса на полноценное счастье. Поэтому он никогда бы не смог вступить в контакт со своей мистической стороной. И поэтому он никогда бы не смог оценить красоту твоей души и те возможности, которые ты помогаешь обнаружить в себе этому Сергею. Спасибо за то, что так высоко и наверняка незаслуженно цените меня», — смутилась Вероника. Но бармен не обратил внимания ни на ее смущение, ни на ее слова. Казалось, он был полностью увлечен рассказываемой историей. Тоном профессионального рассказчика он продолжил. Тот Сергей, пытаясь в очередной раз вернуть свою зазнобу, создал в своей квартире антураж настоящего самоубийцы. Он написал в мрачных тонах ее портрет, развесил по всей квартире черную марлю, чрезмерно затемняя пространство, расставил множество свечей, нагоняя таким образом иррациональный страх. А кульминацией всего этого было запланированное им заранее беспроигрышное действо. «Действо?» — машинально переспросила Вероника, честно пытаясь осознать весь масштаб душевной трагедии того Сереги. «Ну да, действо», — охотно подтвердил бармен и увлеченно продолжил. Он позвонил своей даме сердца по телефону и жалобным голосом попрощался с ней навсегда, сообщив о своем решении уйти из жизни. Но его зазноба так устала от нытья того Сергея, что лишь грубо послала его по известному вам адресу, и бармен многозначительно посмотрел на Серегу и Веронику. Серега растерянно усмехнулся, а Вероника раздосадованно сжала и разжала кулаки, нервно поставив чашку, которую она все это время держала в руках. Бармен же, удовлетворившись реакцией своих слушателей, продолжил. И тогда тот Сергей послал той девушке на электронный адрес прощальное письмо, в котором между строк ясно читались обвинения и укор. Еще он послал ей сообщение на мобильный телефон, в котором открытым текстом сообщил о самоубийстве. Он думал, что, узнав о его твердом решении уйти из жизни, она не выдержит и приедет его спасать. А чтобы она еще больше поверила в серьезность его намерений, тот Сергей острым ножом, но не очень глубоко, разрезал свои запястья и зверски порезал изображение своей зазнобы на картине. Затем он измазал своей кровью края холста для усиления ужасного эффекта и изобразил дорожку из кровавых капель до ванны, в которую предварительно набрал теплой воды. А потом он приоткрыл входную дверь, разделся до трусов, зажал ранки на запястьях руками, чтобы не потерять слишком много крови и не уйти из жизни по-настоящему, и присел в ванну в ожидании своей бывшей любовницы. Бармен перевел дух, с удовлетворением отмечая явную неприязнь к услышанному рассказу на лицах своих слушателей. Он хотел еще что-то добавить, но вдруг неожиданно махнул рукой, взял в руки отложенный ранее бокал и принялся усердно его протирать. И при этом он целиком и полностью погрузился в это свое занятие, всем своим видом показывая, что все, о чем он хотел сообщить, он уже сообщил. «Постойте», — запротестовала Вероника, — «а что же было дальше? Как ему удалось переместиться в другую реальность? Он что, все-таки умер?» Бармен мило улыбнулся, затем внимательно посмотрел через протираемую им поверхность бокала на свет, пытаясь оценить, достаточно ли он прозрачен и правильно ли играют лучи света, отражаемые его гранями. А потом добродушно заметил, «Я бы на вашем месте все-таки начал пить напиток для сна». А то ведь, знаете, в любой момент может случиться непоправимое. Вероника с Серегой взволнованно переглянулись, взяли свои чашки и осторожно отхлебнули по небольшому глотку. Напиток был приятным на вкус и сильно напоминал кофе, разбавленный молоком. «Как нечто похожее на кофе может способствовать сну», — мелькнула в Вероникиной голове провокационная мысль, а вслух она настойчиво повторила свой вопрос. «Так что там с тем Сергеем?» Бармен снова мило улыбнулся и, продолжая протирать бокал, который после детального осмотра показался ему недостаточно совершенным, ответил. «Тот Сергей никак не мог понять одно. Любым отношениям приходит конец, и слово «нет», сотни раз произнесенное, не меняет решение, а наоборот, укрепляет намерение произносящего. В общем, его зазноба не восприняла ни одно из его прощаний и жалоб всерьез. Она даже не читала их, удаляя сообщения и письма непрочитанными. А он, сидя в теплой воде, постепенно расслабился и, устав от ожидания, заснул и таким образом окончательно потерял контроль над ситуацией. Бармен бросил на своих слушателей многозначительный взгляд, и те, спохватившись, отпили еще немного жидкости из своих чашек. Бармен удовлетворенно кивнул и с важным видом принялся внимательно рассматривать протираемый им бокал на свет. Вероника хотела было ему напомнить о том, что он еще не закончил рассказ, но неожиданно почувствовала растекающуюся по своему телу слабость. Ей стало по-настоящему лень что-либо говорить и вообще как-то двигаться. Но бармен, удовлетворившись на этот раз состоянием обработанного им бокала, поставил бокал на место, отложил полотенце в сторону, а затем, положив свои руки на столешницу барной стойки, мило улыбнулся и каким-то нереально сладким голосом продолжил говорить. Заснув, тот Серега ослабил давление на зажатые им раны на руках. Кровь начала медленно покидать его тело, и в результате, сам того не желая, он попал на грань жизни и смерти. Это печально, но таким образом он создал для этого Сергея возможность для смены реальности в собственном теле. «Как это в теле?» — нараспев спросил Серега, вспоминая свое полное слияние с водой при переходе из одной реальности в другую, и вяло удивляясь своему странному расслабленному состоянию, певучему голосу и абсолютному отсутствию каких-либо желаний, кроме желания поскорее заснуть. Когда этот Сергей всей своей энергией устремился в реальность того Сергея, с невозмутимым видом продолжил бармен, не реагируя на реплику Сереги, возникла энергетическая отдача, и того Сергея буквально всосало без какого-либо его желания в энергетическую воронку. В процессе перехода его память также трансформировалась, и в его тело вернулась возможность для жизни. В результате, когда он очнулся в другой реальности, в мартовских водах Москвы-реки в одних трусах, он чуть не погиб от нервного шока. Но его вовремя спасли, и теперь он наслаждается жизнью успешного художника и популярного писателя. Кстати, столь сложный энергетический переход явно пошел ему на пользу, потому что теперь проблем с женщинами у него стало гораздо меньше. А может, условия, оставленные для него и этим Сергеем, ему больше подошли. Он ведь в той реальности стал популярным писателем и успешным художником, — задумчиво продолжил он. Короче, теперь ему на шею села очередная алчная красотка, и пока у того Сергея будет материальный успех, она будет с ним. А успех уж, поверьте мне, у него будет. Бармен, возможно, говорил что-то еще, то ли на ходу выдумывая интересную историю, то ли рассказывая о том, что произошло в действительности. Но ни Вероника, ни Серега его больше не слышали. Они полностью погрузились в сладкое забытье, в котором мелькали неясные образы чистой текущей воды, красочных художественных полотен и завораживающей игры света, отражающегося в гранях хрустальных бокалов. И этот калейдоскоп неясных образов вызывал и у Сереги, и у Вероники приятные детские ощущения и чувства. А потом Серега проснулся.